Глава третья. Темное время фактических суток. Февраль 2622 год. Лагерь нравственного просвещения имени Беджада Саване. Планета Глагол, система неизвестна. Я познакомился с Богданом Меркуловым 21 февраля на 42-й день войны. Поскольку фактические сутки на Глаголе были почти втрое длиннее стандартных, номинальное утро 22 февраля ознаменовалось непривычным для коренного землянина восходом солнца, а наоборот наступлением темноты. На западе между черными тучами еще разовела тонкая прожилка закатной ветчины, но восток уже полностью находился во власти звезд и магеллановых облаков. Поскольку по конкордианским понятиям все мы были анерами, то есть иностранцами и иноверцами, принимать участие в молитвах нам запрещалось. Впрочем, мы не попадали и в категорию друджвантов, приверженцев лжи, то есть закоренелых грешников, клевретов Ангра-Манью и последовательных врагов учения Заратустры. Вот если бы кто-то из нас на глазах у клонов позволил себе пнуть собаку или, скажем, плюнул в костер, или, что будет понятно и ортодоксальному христианину, вступил со своим товарищем в интимную связь, в отношении такого мерзавца заработали бы одновременно оба конкордианских законодательства, светское и религиозное. Преступник автоматически переводился из категории анеров в друджванты, проходил через два суда – заатарское обсуждение и военный трибунал, и получал два приговора. Я знаю клонское религиозное право только в самых общих чертах, но, кажется, за плевок в костер за отары вынесли бы наказание плетей 50, то есть дозу, близкую к смертельной. Ну а трибунал пихлеванов, учитывая условия военного времени, скорее всего, перекрыл бы эти 50 плетей расстрелом с формулировкой «за подрыв авторитета Великой Конкордии». Правда, это все равно не спасло бы бедолагу от предварительной порки. Одним словом, мрак. Конкордианские законы лучше было не нарушать. К счастью, четвероногих врагов заключенного в лагере не держали вовсе, а огонь мы видели только в походно-полевом переносном алтаре, и доплюнуть до него не смогли бы даже самые зловредные. Однополой любви, если кто-то и предавался, хотя лично я твердо уверен в обратном, то умело скрывал свои сексуальные преступления от лагерного начальства. Ну а почти все прочие зороастрийские грехи и табу отвечали нашей российской морали. В самом деле, не собирались же мы от нечего делать убивать друг друга, осквернять могилы, подделывать платежные карточки, лжесвидетельствовать и отравлять колодцы. Поэтому все заключенные лагеря, к счастью для нас, пока что считались пихлеванами-анерами. И, по-моему, высокое начальство из главного управления лагерей лелеяла надежды, что со временем кое-кто из нас превратится в ашвантов, то есть искренних приверженцев зороастризма. В самом деле, что происходит в лагере нравственного просвещения? Думай головой. Нравственное просвещение, результатом которого должно стать что? Правильно, увеличение числа ашвантов во Вселенной. Нам оставалось только гадать, какие там еще у заотаров задние мысли на наш счет. Но все декларируемые планы были именно такими. Дружба-мир, даешь скорейшее окончание войны и гуманное обращение с пленными офицерами Объединенных Наций. И что занятно, все происходившее в лагере до 22 февраля свидетельствовало о том, что задних мыслей у клонского начальства вовсе нет. Ага, как же. Итак, молиться нам было нельзя, потому что анеры. Но присутствовать в качестве зрителей на утреннем молебне нам все-таки вменялось в обязанность, потому что пихлеваны. Прогул молебна считался грубым нарушением лагерного регламента и наказывался в безусловном порядке 5 сутками изолятора. Утреннее построение, перекличка и молебен шли одним пакетом. В 6:30 по стандартному времени мы строились в одну шеренгу вдоль Тверской, каждая группа перед своим бараком. Для упрощения процедуры старейшины групп держали в руках одноразовые бланки, на которых были крупно выведены количество человек в бараке и число присутствующих на построении. Ниже ставились еще две цифры, почти всегда равные нулю. Сколько людей отсутствует с ведома администрации лагеря, а сколько в самовольной отлучке. В то утро, однако, в третьей строке нашего бланка был проставлен не нуль, а единица. Все правильно, Ковторанг Щеголев пребывал в изоляторе. К нам вышел комендант Шапур, редкая птица. Обычно он посылал вместо себя кого-то из замов. Пройдясь взад-вперед и предоставив своему адъютанту собрать бланки у старейшин, Шапур остановился посередине Тверской и произнес речь, примерно такую. В цитадель прибыла рота лучшего во вселенной егерского корпуса «Атуран». Рота будет временно базироваться рядом с лагерем на западной половине плато. И действительно, окончательно проснувшись только в середине речи Шапура, я обратил внимание, что света от многочисленных прожекторов стало больше, чем в предыдущие номинальные дни, приходившиеся на фактические ночи. И теперь, недалеко от желтой таблички, где мы развлекались игрой в ложки, серели обтекаемые надувные палатки, не дать не взять стадо слонов на отдыхе. Так вот, чем были нагружены машины вчерашнего конвоя. Удивительно все-таки, как они умудрились без особого шума протащить свою роту по Тверской. Другой ведь дороги от ворот цитадели не было. Правда, сон у меня богатырский, не жалуюсь. Они тут и на танке могли кататься, я бы ухом не повел. Вторая половина речи Шапура логически вытекала из первой. Администрация лагеря всецело полагается на офицерскую честь и человеческое благоразумие наших гостей. Мы по-прежнему не считаем нужным принудительно ограничивать свободу ваших перемещений. За вами остается право проходить через западные КПП в любое время суток. Однако в том случае, если вы попытаетесь преодолеть временное ограждение бивуака ударной роты, часовые будут стрелять без предупреждения. Также мы убедительно просим не приближаться к находящимся на плато бойцам ближе, чем на 10 метров. Попытки резко сократить дистанцию могут быть поняты как стремление к захвату боевого оружия, что также приведет к нежелательным последствиям. Учитывая, что сейчас настало темное время фактических суток, наиболее разумным было бы вообще отказаться от пользования западным КПП. Это все. У старейшин групп есть право задать мне вопросы, не более двух. Ха, вопросы. Миллион. Соблюдая субординацию, все старейшины посмотрели в сторону вице-адмирала Лемки, который начальствовал над особым адмиральским бараком, где проживали наши горе-нельсоны, носившие звание от эскадр капитана до вице-адмирала. Полных адмиралов, к счастью, у нас не водилось. То ли такая крупная добыча в лапы клонов еще ни разу не попадала, то ли полных адмиралов поселили к столице поближе во дворцах хрустальных и хоромах белокаменных. К слову, по единодушному мнению нашего барака, клоны с нашими адмиралами что-то перемудрили. Какой смысл держать их на общих основаниях в том же лагере, что и мелкую рыбешку вроде лейтенантов? По-моему, никакого. Впрочем, в Конкордии кастовая система легко уживается с непривычным для нас демократизмом в пределах одной касты. Наверное, по мнению главного управления лагерей, адмиралы были просто счастливы встречаться в одном пищеблоке со своими возлюбленными коллегами, капитанами и лейтенантами. То есть клоны хотели как лучше? Вице-адмирал Лемки высокомерно глядел в направлении Магеллановых облаков и молчал. Не было у него никаких вопросов к этой шелупоне земноходной, пехотному майору, да к тому же вражескому. И быть не могло, товарищи. А вот у других старейшин были, причем у всех. Но вопросов комендант разрешил задать только два, а потому наши капитаны испытывали известные затруднения, кто будет спрашивать и в какой очередности. Однако это только я наивный полагал, что подобные нюансы способны загнать их в тупик. Наши каперанги, имея за плечами по 20 лет службы, понимали друг друга без слов. Терентьев уступил свое право на вопрос Гладкому, Жемайтис и Лещенко уступили Конюку, а больше каперангов на должностях старейшин не было. «Господин майор», — спросил Конюк, — «с какими целями прибыло сюда подразделение корпуса «Атуран»? Не сочтите это за второй вопрос, но не станет ли планета в ближайшее время новым театром боевых действий? Как вы понимаете, мой вопрос продиктован не стремлением проникнуть в военные тайны Конкордии, а опасениями за безопасность своих товарищей по оружию». Шапур кивнул. «Понимаю вас, каперанг. А Туран прислан сюда с учебными целями. Безопасность гостей нашего лагеря от прибытия егерской роты никак не пострадает, разве что укрепится. Второй вопрос. Гладкий, похоже, хотел узнать то же самое и был вынужден теперь придумывать экспромтом что-то позаковыристее. Господин майор, я знаю, что администрация лагеря не любит обсуждать с нами особенности этой планеты, но все-таки, если боевая рота первой линии прибывает сюда с учебными целями, не означает ли это, что она каким-то образом намерена использовать известные особенности местности? Гладкий имел в виду муть, воду, желе и все прочие прелести. Шапур это тоже понял прекрасно, но отвечать на подобные вопросы ему мешал строгий запрет командования, а потому майор предпочел выкрутиться бесхитростно, но эффективно. «Не понял вашего вопроса, Каперанг. А теперь, простите, я должен идти. Служба?» Он сделал несколько энергичных шагов к цитадели, затем резко остановился. «Да, кстати, поскольку переносной алтарь у нас только один, его используют для утреннего молебна на бивуаке егерской роты. Вам туда вход запрещен, поэтому до завтрака свободны». Это было славно, но меня тем временем посетила одна мысль, от которой засосала под ложечкой. «Ладно, там учение. Если конкордианским головорезам сильно хочется разгуливать по аномальным зонам на здоровье, да как-то не очень верится. Можно подумать, до них здесь всякие мученики науки не нагулялись. А вот зачем они приперлись прямо в наш лагерь? Не означает ли это, что в своих проклятых учебных целях они намерены использовать нас?»